Некоторое время Алиса молча наблюдала за ним. Вдруг она встрепенулась. «Смотрите, смотрите!» — воскликнула она. «Вон бежит королева белых! Вон из того леса! Как они быстро носятся, эти королевы!» «Несомненно, за ней кто-то гонится», — сказал король, не оглядываясь. «В том лесу полно врагов». «А вы почему не бежите на помощь?» — спросила Алиса, очень удивленная его спокойным тоном. «Ах, это бесполезно», — ответил король. «Она потрясающе быстро носится. Как цапчик. Попробуй поймай. Но я, если вам угодно, запишу для памяти. Она такое милое, доброе создание», — продолжал он с нежностью, открывая записную книжку. «Кстати, в слове «создание» 2 «н» или 1?» В это время, заложив руки в карманы, мимо проходил единорог. Он мельком взглянул на короля и сказал: «На этот раз моя взяла». «Да-да», — ответил король, почему-то явно нервничая. «Но ты его рогом проткнул. Разве так можно?» «А, ему как с гуся вода», — ответил единорог, собираясь двинуться дальше, но тут взор его упал на Алису. Единорог резко обернулся и некоторое время смотрел на нее с видом глубочайшего отвращения. «А это что такое?» — спросил он наконец. «А это ребенок», — поспешно ответил вылезаец, выступая перед Алисой и представляя ее. При этом он широко взмахнул руками и совершил чрезвычайное полноскачие. «Редчайший натуральный образец, только что обнаружен». «Я до сих пор был убежден, что ребенок — это сказочное чудище», — сказал единорог. «Он живой?» «Он умеет говорить», — торжественно сказал вылезаец. Единорог окинул Алису долгим взглядом и промолвил: «Так говори же, ребенок!» Алиса не смогла сдержать улыбки и сказала: «Вы знаете, а я всегда думала, что сказочное чудище — это единорог. Я до сих пор никогда не видела живого единорога». «Ну что ж, теперь мы друг друга увидели», — сказал единорог. «Давай договоримся. Ты поверишь в меня, а я поверю в тебя. Идет?» «Да, если вам угодно», — ответила Алиса. «Эй, старина, подавай-ка бисквит», — продолжал единорог, обращаясь к королю. «Хватит с меня ваших корок». «Пожалуйста, пожалуйста», — пробормотал король и кивнул вылезайцу. «Открывай сумку», — прошептал он. «Быстро! Да не ту, там веточки». Но вылезаец уже вынул из сумки огромный бисквит и дал его Алисе подержать, а сам достал из той же сумки блюдо и нож. Как это все там умещалось, Алиса не могла уразуметь. «Это, наверное, такой волшебный фокус», — подумала она.